Глава 15. Макс. Из приюта мы уходили вместе, молча, думая каждый о своем. «Куда ты?» — спросила Яна, когда я свернул налево. «На остановку». «Идем». Она махнула рукой и поплелась к машине, уныло пиная перед собой камень. Наверное, надо было отвесить какую-нибудь шуточку по поводу того, что она впервые позвала меня прокатиться, хотя клялась, что никогда этого не сделает. Но не было ни сил, ни настроения. Перед глазами изувеченная лапа персика и бинты, пропитанные лекарствами, перемешку с кровью. А внутри состояние такое странное, что словами не передать. Жалость, бессилие, стыд за людей. Поэтому я без лишних слов сел на пассажирское сиденье и пристегнулся. Яна тем временем завела двигатель, включила дворники, чтобы смести пыль с лобового стекла, но с места трогаться не торопилась. Просто сидела и смотрела в окно. «Ты... это... молодец сегодня», — внезапно произнесла она и покраснела. «Серьезно. Я думала, что сбежишь, когда персику увидишь, а ты остался. Спасибо». Почему-то снова стало стыдно. За то, что благодарит по такому поводу. На душе так муторно, словами не передать. Я попытался вспомнить, что хотел ей сказать все эти дни. Вроде речь какая-то была заготовлена, в которой я, крутой и независимый, признаю свои ошибки, но при этом не перестаю быть отважным мачо, грозой девичьих сердец. Фигня все это. Фигня. Прости меня. Белецкая подняла настороженный взгляд. За что? За фотку ту идиотскую. За одноклассников. За все. Мне жаль, что я так себя вел. Вроде прощения у нее прошу, а полегчало мне самому. Яна долго не отвечала, рассматривала меня, будто впервые видела. Неторопливо, немного растерянно и капельку грустно. Я тонул в этом пронзительном взгляде, забывая обо всем на свете. Будто и не было ничего, кроме нас двоих, сидящих в машине так близко, что стоит протянуть руку, и можно коснуться, провести пальцами по нежной щеке, пропустить сквозь пальцы прядь шоколадных волос. Естественно, я этого не сделал. Не посмел. Вместо этого с кривой улыбкой предложил. «Мир и дружба?» «Дружба?» Она рассеянно посмотрела на мою руку, протянутую в знак примирения. «Какие из нас друзья, Максим?» «Но теперь я буду ненавидеть тебя чуточку меньше». «Вот так. Ни тебе восторженных криков, ни слез умиления, ни собачьей радости и заверений, что все будет отлично. Просто буду ненавидеть тебя чуточку меньше». Слова царапнули и тяжелым комом опустились куда-то в желудок. И на том спасибо. Только и смог кисло усмехнуться, пряча за этой усмешкой неловкость. «Ты, оказывается, можешь быть нормальным», — не без удивления заметила Яна. «Нормальный не стал бы делать то, что сделал я. Не разжигал бы травлю, не унижал, не выставлял посмешищем на глазах у всего класса. Нет». Никакой я не нормальный, а просто идиот, который думал, что стоит сказать «прости» и все наладится. Все не так, как я рассчитывал, но так, как должно быть. Нельзя одним словом исправить все свои ошибки. Я представил, как мы едем домой, в полной тишине, рядом, но далеко друг от друга. Потом она уходит в свою комнату, куда мне хода нет, и увидимся мы с ней только за ужином. Мне этого мало. С ней непросто, но все равно хочется быть рядом, еще хоть немного. «Поехали искать лекарства», — предложил я, чтобы хоть как-то потянуть время. «У тебя тренировка разве нет?» «Уже давно идет. На самом деле парни с утра обрывают телефон, а я не отвечаю, не до них. И тренер пусть лютует сколько захочет. Сегодня у меня есть более важные дела, чем бегать по залу и пинать мяч. Тебя будут ругать», — равнодушно пожал плечами, «переживу». «Могу подбросить тебя до школы», — осторожно предложила Яна. «А ты будешь одна катать по городу и искать лекарства для персика?» «Да». «Ну уж нет, Белецкая. После всего, что я сегодня увидел, ты от меня так просто не отделаешься. Вместе поедем». «Уверен?» «Я с тобой. Мне это важнее», — твердо сказал я и внезапно получил в ответ усталую искреннюю улыбку, которая была прекраснее сто крат, чем любые кокетливо надутые губы. Только сейчас я начал понимать, насколько сильно встрял. «Ладно, сам напросился. Я сделала все, что могла, чтобы от тебя отделаться». Кивнула она с таким серьезным видом, что я чуть не засмеялся. «Давай уже, рули, доктор Айболит». Мы отправились в центр, по пути заезжая в каждую ветеринарную аптеку. К сожалению, Степан Константинович не обманул. Этого лекарства нигде не было. Стоило оно немало, поэтому просто так его не привозили, только по просьбам нуждающихся. И как бы Яне не хотелось здесь и сейчас помочь бедному Персику, это оказалось невозможно. Я не спорил и лишь покорно шел следом, когда она упрямо топала ногой и возвращалась в машину в надежде, что в следующий раз повезет. Но время шло, а удача так и не повернулась к нам лицом. Объездив десятка три аптек, Белецкая все-таки сдалась и заказала волшебное снадобье. «Чего ты скисла? Они же сказали, послезавтра все будет. Ничего с твоим абрикосом за два дня не случится». Я пытался ее поддержать, но выходило как-то криво и неуклюже. «А вдруг нет?» «Все будет хорошо. Ты слышал врача? Лапа у него плохая». «Все будет хорошо», — повторил по слогам, борясь с желанием взять за руку. «А если мороженое хочешь?» — нагло перебил ее панику. «Что?» — растерялась она. «Мороженое. Шоколадное». «Я не знаю». «Отлично, идем». Все-таки схватил. Сгреб ее ладонь своей лапой и потащил притихшую Яну к ближайшему магазину. «В любой непонятной ситуации беги за мороженым. Золотое правило. С 5 лет пользуюсь. И ни разу не подводила». Мы просто сидим на лавке возле пруда, смотрим на толстых уток, выпрашивающих хлеб у прохожих, и разговариваем. Аккуратно, на отрешенные темы, стараясь не затрагивать острых граней. Погода хорошая, лето ожидается жаркое. Утки красивые, но глупые. Мороженое вкусное и холодное, просто поразительно. Охотнее всего Яна рассказывает про приют. Мне все равно, я готов даже про опилки с ней беседовать, лишь бы не молчала, не смотрела лютой волчицей. Я хочу быть ближе к ней. Сегодня, после того, как увидел ее рядом с этим псом, у меня в голове что-то замкнуло, переклинило по полной программе. Это не просто девушка. Она не только красивая, умная, это я знал давно, но и самоотверженная, неравнодушная. Почему-то именно это сразило меня наповал. Телефон в кармане снова начал гудеть. В этот раз звонил сам тренер. Я представил, каким отборным матом он меня кроет за сегодняшний прогул, и тактично выключил звук, не сбрасывая сам звонок. Завтра скажу, что не слышал, забыл телефон дома или что-нибудь еще придумаю. Все равно заставит отрабатывать на всю катушку. Даже если сейчас отвечу и на коленях буду вымаливать прощение, так что пусть катится к черту. «Завтра получишь?» — поинтересовалась Яна, совершенно точно уловив мое настроение. «По полной программе. Он с меня живого теперь не слезет». «Что ж, сам напросился?» — философски пожала плечами и с удовольствием лизнула мороженое. Я предпочел отвернуться, чтобы не видеть, как она это делает. Внутри все бастовало, потому что хотелось смотреть на красивые губы. Хотелось самому вот так, языком. Тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли. «Я, между прочим, вместо тренировки к тебе приехал. Помогал. Как Золушка. Молодец. Попрошу Степана Константиновича выписать тебе грамоту». «А медаль? Медаль будет?» «Шоколадная подойдет?» — усмехнулась она. В самый неподходящий момент, когда Белецкая начала улыбаться, опять зазвонил телефон, который я так и не потрудился убрать в карман. Он по-прежнему лежал на лавке между нами, и, естественно, мы одновременно посмотрели на экран. Это была Левина. Зараза! Вот как одним местом чувствует, когда звонить надо. Такой момент испортила. Янка хмыкнула, поднялась, выкинула в урну пустую обертку из-под мороженого и, заправив руки в карманы, неторопливо пошла к машине. «Догонишь! Ирке привет!» Я скрипнул зубами, скинул звонок своей бывшей и пошел за Белецкой. «Что-то ты быстро наговорился», — усмехнулась она, открывая дверцу Бэхи. «Не о чем нам говорить. Расстались. Точка». «Она, кстати, так не считает. Всем рассказывает, что у вас временное затишье, и вы просто взяли небольшой тайм-аут, чтобы отдохнуть друг от друга, а потом как ух, наброситесь с новыми силами». Похоже, хитрожопая Ирка никак не успокоится и за моей спиной продолжает плести свою паутину. Мысленно сделал пометку, что завтра надо будет поговорить с бывшей подругой еще раз, а вслух холодно произнес: «Она может болтать все, что хочет, это ее проблемы. Мы расстались. Совсем. Никаких тайм-аутов. Точка». «Зря. Хорошая девка. Видная. «Яночка, ты надо мной издеваешься?» «Нет, что ты. Просто переживаю о твоей загубленной личной жизни». Все. Магия мороженого рассеялась. Сводная сестрица пришла в себя и стала такой же язвой, как и прежде. «Ты не переживай. Все в порядке с моей жизнью». «Слава богу! А то думаю, как там бедный Максимка?» Мы выехали с парковки и покатили в сторону дома. «Совсем никто его не любит, не жалеет. Даже крылышки поникли». «Если бы я не был уверен, что ты меня терпеть не можешь, то подумал бы, что ревнуешь». Она удивленно вскинула брови. «Я? Тебя?» «Да-да». При виде ее гневной физиономии меня начал распирать смех. «Мечтай больше». Она смерила меня чопорным взглядом и гордо вскинула подбородок, дескать, «как такая, как я, могу ревновать такое недоразумение, как ты?» «Но крылья-то мои тебя не просто так волнуют». Я не удержался и подлил масло в огонь. Ее щеки стали пунцовыми. «Не волнуют, просто к слову пришлось, для создания более унылого образа». И я так и подумал. «Зачем я ее злю? Сейчас кусаться начнет, а удержаться просто нет сил. Пускай все это выглядело по-детски, нелепым ребячеством, но остановиться нереально. Она так уморительно краснеет, когда смущается». «Чтоб ты не волновалась, торжественно уверяю, что с ними все в порядке». «Если хочешь, могу показать. Надо?» С готовностью задрал край джемпера. «Ты только скажи». «Избавь меня от своего убогого стриптиза», — проворчала она, вцепившись в руль так, что даже костяшки пальцев побелели. «Как скажешь». Я поднял одежду еще выше и звонко похлопал себя по пузу. «Всегда готов порадовать дорогую сестрицу». 3 минуты прошли в полной тишине. Янка пылала от праведного гнева, а я забавлялся ее реакцией. Да, может, и ненавидит, но это явно не все эмоции, которые я у нее вызываю. Это льстило, а самое главное, давало надежду на что-то большее. О чем задумалась? Все о крыльях грезишь? Думаю, где тебя высадить? Прямо здесь или поглубже в лес завести и там бросить? Стрельнула в меня острым взглядом. «Все, молчу!» Я примирительно поднял руки, пытаясь утихомирить сводную злюку. «Вот и молчи!» «Вот и молчу!» Янка сердито дернула рычаг передач и прибавила скорости, а я отвернулся к окну и почему-то улыбался всю оставшуюся дорогу. Следующим утром ничего не изменилось. Ни тебе пламенного приветствия, ни тебе вопроса, как спалось, дорогой Максимка, будто вчера между нами ничего и не изменилось. После завтрака мы практически одновременно вышли из дома. Яна заскочила в машину и была такова, а я проводил ее тачку взглядом, хмыкнул. Воротник на джинсовке повыше поднял и потащился на остановку. Школа встретила привычной суматохой. Носились пятиклашки, вопили какие-то пацаны из 7-го. Сашка ржал так, что с улицы было слышно. Янка уже затерялась среди всего этого беспредела, и мне оставалось только одно — идти к классу. На первом уроке вроде контрольная должна быть. Я вчера даже не заглянул в учебник. Надо хоть тетрадь полистать, может, в голове что-то и отложится. Хороший план, но не тут-то было. Первым на меня наскочил Морозов из параллели. «Макс, ты охренел? Из-за тебя вчера тренер нас гонял, как вшивых по бане. Сказал, что если один не пришел, остальные за него вкалывать будут». «Так вышло», — пожал плечами. «Не оправдываться же перед ним в самом деле». «Сегодня чтоб был, понял? Иначе мы тебе всей командой темную устроим». «Очень страшно». «Макс, блин, я серьезно. Еще один такой день, и мы подохнем, так и не дотянув до матча». «Да приду я, приду. У меня, конечно, вся голова была Янкой забита, и хотелось после уроков ее выловить, но подводить команду тоже нехорошо, тем более столько сил уже потратил, да и самому нравится». «Смотри у меня». Он грозно ткнул пальцем в мою сторону. Я тоже показал ему палец. Только другой. Следующей была Левина. «Максим, привет!» Поймал меня на лестнице между этажами. Красивая, накрашенная, в платье на полметра короче дозволенного. Перехватив мой изучающий взгляд, моментально сделала неправильные выводы и тут же начала улыбаться, игриво накручивая на палец прядь волос. Я эту идиотскую привычку на дух не переношу, особенно в ее исполнении. Но она этого не понимает. «Как дела?» Краем глаза замечаю девчонок, выглядывающих со второго этажа. Для них старается, играет, хочет показать, что еще ничего не окончено, и впереди нас ждет новый виток, полный страсти и огня. Нафиг. Никаких витков. Отлично. Я сегодня вечером в кино собираюсь. сказала и так загадочно глазками в бок хлоп-хлоп. Ох уж эти бабские намеки. Мои поздравления. Кивнул и все. Она пыхтела-пыхтела, глазами хлопала-хлопала, в итоге не выдержала. «Может, присоединишься?» «Ирочка», — сказал тихо, так, чтобы остальные не слышали, «если мне приспичит в кино, я сам приглашу того человека, с которым захочется туда пойти. Не тебя». Ее улыбка дрогнула, но осталась на губах, как приклеенная. «Прекращай наводить интригу и говорить остальным, что у нас с тобой временное затишье. Иначе я сам это сделаю и обещаю, мои методы тебе не понравятся». «Макс, ты...» — зашипела, но продолжала улыбаться. «Скотина, мы с тобой выяснили это еще в прошлый раз». «Все, Ир, я тебя предупредил. Еще раз до меня докатятся такие слухи, пеняй на себя». «Я не знаю, кто тебе такую глупость сказал». Она сделала вид, что не в курсе. Что ж, ее проблемы. «Неважно, все. Оставь меня в покое». Оставил ее на лестнице, сам свернул на второй этаж. «Плевать, пройду другим путем». Это было ошибкой. Потому что другой путь проходил прямиком мимо спортзала, и в самый неподходящий момент оттуда выскочил тренер. «Попался, Ершов!» Я даже охнуть не успел, как оказался в зале у стены, а он надо мной нависал и орал, с упоением брызгая слюной. Они все бешеные. У нас в прошлой школе точно такой же был. Гонял нас по полю, пока не упадем, и в свисток дул так, что уши в трубочку закручивались. Порода, видать, такая тренерская. Дела были семейные. Проблеял я в свое оправдание и начал бочком отступать к выходу. «Сегодня чтобы был как штык, понял?» Свирепо сверкая глазами, он шагнул ко мне. Я честно испугался, что он заставит меня отжиматься прямо здесь и сейчас, поэтому на ходу крикнул «Понял! Буду!» и сбежал. Весьма потрепанный, но не побежденный, я пришел в класс за пару минут до начала урока. Да, подготовился, называется. Здесь уже собрались все, не хватало только классухи. «Эй, Белецкая, скажи-ка, ты с учебниками когда-нибудь расстаешься?» Рыжий снова докапывался до Янки. Она демонстративно зевнула, прикрывая рот ладошкой, и отвернулась. Сашка сник. Неинтересно цеплять человека, которому все равно. Эмоционального отклика не хватает. Поэтому он заткнулся, но зато вперед вылез Меньшов. Она ими даже по ночам обкладывается со всех сторон и млеет. «Эй, Дэн, как лицо? Не болит?» — поинтересовался я и нагло кивнул на синяк, украшающий его физиономию. Денис взглянул на меня по-волчьи, но сказать ничего не успел. В класс зашла учительница. Все притихли и даже как-то сжались, стараясь не привлекать к себе внимания. Она скользнула по нам грозным взглядом, отмечая, все ли на своих местах, прошла к своему классу, прошла к своему столу и начала с самой страшной фразы, от которой у всех учеников мороз по коже. «Достали двойные листы?» «Достали, а что толку?» Почитать все-таки надо было. Не то чтобы я полный ноль, какие-то крупицы знаний в голове сохранились. Но их явно недостаточно, чтобы получить хорошую отметку. Списать бы где? Я тайком достал телефон и быстро набрал сообщение. Не хочешь дать списать своему любимому братику? Контрольное не самое лучшее время для переписок. Но у меня просто руки зудят от того, как сильно хочется пообщаться с Белецкой. Наблюдаю, как она хмурится, украдкой читая мое сообщение. И тут же строчит что-то в ответ. Нет. А если на коленях попрошу? Проси. Высунув язык от усердия, я нарисовал на клочке бумаги коленно-преклоненную фигуру, сфоткал и отправил. Меньше чем через минуту пришло ответное послание. В нем тоже рисунок того самого места, на котором сидим. Едва сдерживая смех, я нащелкал очередное сообщение. «А эту картинку поставлю на твой звонок». «Не сомневаюсь, ты свинья. Можешь ставить, я все равно не собираюсь тебе звонить». «Никогда-никогда? Никогда-никогда. Уверена? Более чем». А если опять потребуется спасать твой зад из неприятностей? Все равно. «Ершов, ты что там под партой делаешь?» — раздался суровый голос учительницы. Прозвучало двусмысленно, и по классу тут же покатились смешки. «Тишина!» «Ха-ха-ха, не делай там ничего, а то поломаешь!» И три смеющихся смайлика. «Коза ты, Яна, сам такой». Дальше переписка накрылась, потому что Ирина Станиславовна подошла и бесцеремонно забрала мой телефон. «После урока заберешь. Вопросы есть?» — грозно посмотрела на меня поверх очков. Вопросов нет. Вот и молодец. Пиши. Я вздохнул, склонился над листом, а взгляд все равно к Янке возвращался. Она что-то с неимоверной скоростью строчила на своем листе и при этом кусала губы, чтобы не смеяться. Скорее всего, контрольную я завалил, но мне понравилось переписываться с Янкой. Был в этом какой-то кайф — набить глупость, отправить, а потом искренне радоваться, получив от нее ответную порцию колючек. И плевать, что это даже не младшие классы, а детский сад. «Ершов, мать твою! О чем опять мечтаешь?» — раздался рев на весь зал. «Вчера не явился! Сегодня, как пешая вошь, еле ползаешь!» «Неправда! Выкладываюсь на все 100!» Но тренер на то и тренер, чтобы закалять дух своих подопечных. По крайней мере, он точно уверен, что таким образом наставляет нас на путь истинный и мотивирует двигаться дальше. Педагог, мать его. Весна у тебя, что ли? Вся кровь от мозгов отлила. В точку. Так я тебе сейчас мигом башку прочищу. Упал, отжался. Зашибись. Но делать нечего, упал, отжался. Пока я упражнялся, тренировка закончилась. Я растянулся на полу, перевернулся на спину и, тяжело дыша, уставился в потолок. «Что развалился, лоботряс? Мне зал закрывать надо». «Так точно, начальник!» Отсалютовал ему, увернулся от подзатыльника и пошел переодеваться. Стоило мне перешагнуть порог раздевалки, как прилетело под дых, и прежде чем я успел отреагировать, оказался прижат мордой к стене. Рядом со мной в такой же позе стоял Меньшов. «Какого черта?» Попытался выпрямиться, но огреб еще раз. «Значит так, петухи хреновы!» — цедил по слогам Егор. «Мне плевать, что между вами происходит, но если из-за ваших боев мы пролетим на чемпионате, вам капец. Обоим. Еще одна такая тренировка, и оба пойдете нахер из команды». «Да че ты пристал?» — хрипел Денис, которому руку чуть ли не до ушей заломили. «Нормально все было!» «Да ты что! Вы сегодня со всей дури друг по другу мечами лупили по доброте душевной? А сколько касаний было? Подножек?» «Да, я и не замечал. Само как-то получалось. Просто по мячу бил, а Меньшов по чистой случайности оказывался на линии огня. Все 20 раз. Я вообще не понимаю, что за херня между вами произошла. Играли же нормально, а теперь бросаетесь, как псы». «Бабу не поделили», — подсказал кто-то умный. «Какие бабы нахрен?» — ярился Егор, и его поддержали все остальные. «У нас последний шанс надрать зад задавакам из 56-й. Еще раз повторяю, после матча можете друг друга хоть в отбивную уделать, мне срать. А до этого, чтобы не подходили, не сталкивались, не разговаривали. Понятно?» «Как скажешь, капитан», — процедил я сквозь зубы. Меня отпустили, я выпрямился и потер ноющий бок. Обиды нет, претензий тоже. Кивнул Егору, признавая свой косяк и то, что люлей огреб заслуженно, и пошел к лавке, где валялись мои вещи. Дэн, наоборот, был не согласен с таким положением вещей и продолжал нарываться, поэтому его для профилактики еще пару раз приложили о стену и тоже отпустили. Как раз вовремя, за секунду до того, как в раздевалку зашел тренер. «Что у вас тут?» «Ничего», — практически хором ответили все, кроме Меньшова. Тот нервно переодевался в углу и бросал на меня лютые взгляды. «Обсуждаем тактику и стратегию дальнейшей игры», — мрачно пояснил Егор. «Прорабатываем слабые моменты. Так, господа стратеги, переодеваемся и на выход. Живее! Я не собираюсь тут сидеть полночи, пока вы, как красные девицы, прихорашиваетесь». Денис ушел первым, попутно со всего маху задев меня плечом. Я еле сдержался, прекрасно понимая, что если выпущу на волю своих демонов, то все, туши свет, и парни меня не остановят. Егор прав, команда важнее. Вот отыграем, и там хоть трава не расти. «Ты где был?» — налетела мама, когда я чуть живой приполз домой. «На тренировке? У нас матч через 2 недели, а что?» «На тренировке?» — подозрительно переспросила она и подошла ближе. «Ты... меня нюхаешь?» — удивился я. «Курил? Пил?» «Эй, стоп, мам! Ты чего?» Я схватил ее за плечи и отстранил от себя. Она еще раз окатила меня подозрительным взглядом и, не найдя ничего недозволенного, успокоилась. «С кем я, по-твоему, должен был отрываться?» Не просто же так она на меня набросилась. Просто проверяю. За тобой глаз да глаз нужен. Мам! Она отмахнулась и пошла на кухню. Идем, накормлю. Спортсмен ты мой горемычный. Я ничего не понял, но напрягся. Она прекрасно знала, что я не подарок, и у меня что ни день, то новый косяк, но вот так на моей памяти набрасывалась впервые. Расспрашивать ее было бесполезно, поэтому, теряясь в догадках, я молча поел и ушел к себе. Правда, у Янкиной двери задержался. Из-под нее пробивался свет, и доносилось тихое бормотание. Принцесса снова что-то наговаривала на диктофон. Что за мода такая? Не знаю, зачем, но я постучался. Бубнёж тут же затих, скрипнул стул, раздались быстрые шаги. «Кто?» «Это я, Красная Шапочка. Принёс пирожков для бабушки. Пустите переночевать». «Блин, что за бред я несу?» Янка, по-видимому, думала так же. Щёлкнула замком, приоткрыла дверь и в образовавшуюся щель спросила. «Макс, ты совсем дурак?» «Возможно». Смотрю на неё и улыбаюсь во весь рот. Само выходит. «Чего тебе надо?» «Ничего. Просто соскучился». Она открыла дверь пошире, шагнула ко мне и положила прохладную ладонь на мой лоб. «Странно. Жара нет, а бредишь?» Мне приятно ее мимолетное прикосновение. Настолько, что хочется перехватить руку и прижать к себе, даже если будет сопротивляться. Но снова сдерживаюсь. Мы только начинаем выходить из состояния холодной войны. Если начну напирать, она точно меня пошлет. Поэтому... Включаю пай мальчика и спрашиваю. «Да я насчет лекарства хотел узнать. Получила?» «Нет». Ее шипы тут же улеглись. «Завтра перед школой заеду, заберу». «Потом в приют?» «После уроков». «Возьмешь с собой?» Не то чтобы я горел желанием снова работать уборщиком и грузчиком, но ради того, чтобы колючка оттаяла, был готов на любые жертвы. «Ладно». Белецкая немного удивленно кивнула. «Возьму». Ну и славно. Я пошел к себе. Правда, не удержался и ляпнул. Картинку, кстати, на твой звонок поставил. Так что звони, не стесняйся. Подмигнул и скрылся в своей комнате. А когда вышел из душа, то обнаружил еще одно сообщение с очередным неприличным рисунком и подписью. А это я на тебя поставлю. Хулиганка. Но радует, что сама первая написала.